Глава 22. Образы будущего меркнут, рассыпаются снежными хлопьями, и их уносит ветер. Я стою посреди выжженной магической рощи, среди разбросанных и изломанных деревьев и вспученной земли, вдыхая прогорклый запах сумрака. Под ногами тело якобы Норвица. Забавно, я так долго мечтал его убить, уничтожить, а когда это произошло, не чувствую ничего. Шейн! Обернувшись, я вижу Мисти. Блонди подошла ко мне и нежно взяла за руку. Ты так быстро? Что? Не понял я. Вторая часть программы. Ты поглотил ее и так быстро вернулся. Прошла всего пара минут, не как в прошлый раз, несколько дней. Быстро учусь, усмехнулся я. Теперь ты знаешь и умеешь больше. Мисти обняла меня. Да, и это знание не принесло мне радости. Что? Блонди не поняла, что я имею в виду, и чуть отстранилась. Я видел будущее. Ты серьезно? Льдисто-синие глаза девушки широко распахиваются. Это невероятно, Шейн! На моей памяти лишь отец владел таким даром. Это невероятно, что ты смог освоить подобное. Что ты видел? Ничего хорошего. Вероятный исход событий, если я решу произвести этот симбиоз. Мисти хмурится, а я продолжаю. Тахаи захватят всех людей, уничтожат их личности и перепишут сознание под себя. Да, это приведет к невероятному прогрессу, но это будет уже совсем другой мир, совсем другие создания. А те, кто живет сейчас, дети, которые могли бы родиться со свободой воли, со своими желаниями и стремлениями, все это исчезнет. Будет стерто раз и навсегда. Услышав это, Блонди ахает и прижимает руки к рту. «Мы никогда не хотели такого, Шейн. Я никогда не хотела». «Я знаю, малышка». Спокойно улыбаюсь я и прижимаю ее к себе. «Знаю». «И что... что ты будешь делать? Последуешь совету родителей?» «Для начала освою последнюю часть программы твоего отца, а там посмотрим». Костер немилосердно чадил. И без того темная пещера была затянута едким дымом, но никого это не волновало. Среди той жизни, которую привыкло вести семейство Каррана, слезящиеся глаза были наименьшей проблемой. «Мама, расскажи что-нибудь!» Тихо попросила маленькая девочка лет 7 с пронзительно синими глазами, одетая в грязную грубую одежду, и тут же закашлялась. «Рассказать?» Устало спросила женщина с некогда такими же, но давно выцветшими глазами. На ней была одета старая, потрёпанная кожаная куртка и толстые холщовые штаны, которые вот-вот грозили развалиться. «Что тебе рассказать, милая?» «Про старые времена!» Тут же встрял сидящий с противоположной стороны костра чумазый мальчишка, чуть старше своей сестры. «Про королевство, про магию и технологии!» «Про технологию и магию?» Усмехнулась женщина. «И как вам не надоело слушать одно и то же?» «Не надоело!» Выпалила девочка. «Все равно папу ждать. Скучно. Ну, пожалуйста, мам. Ладно, ладно». Словно сдаваясь, подняла руки женщина. «Что именно вы хотите услышать? Про магию». «Про летающие машины». «Про еду». «Про ванные комнаты». Женщина грустно рассмеялась. «Вы ведь и так сами все прекрасно знаете, дорогие мои. Раньше, когда были живы мои родители... Все это существовало. Все это и даже больше. Люди жили в городах, огромных и красивых». «И там были высокие дома», — выпалил мальчик. «Да, очень высокие. 5-6 этажей. Были и башни, в которых сидели маги и придумывали разные вещи». «Какие?» «Музыкальные коробочки, например. С их помощью можно было слушать песни и мелодии, даже без самих музыкантов». «Музыка», — протянула маленькая девочка. «Вот бы ее услышать. Ты же слышала, как папа играет на барабане. Это палки и кости, не музыка. Вы будете слушать или решили поспорить? Прости, мама». Хором выдали дети. «Так вот, магия, да. Я уже не видела ни ее, ни того, что с ее помощью делали. Но мои родители были магами. Они ходили в опасные места, которые называли сумраком, и находили там разные вещи. С помощью этих вещей делали все: музыкальные коробочки, летающие машины, холодильные сундуки, в которых мясо могло лежать годами и не портилось. С помощью штук, добытых в сумраке, люди и сами умели использовать колдовство, управлять огнем, водой, воздухом и землей, создавать видения. Видения? Глаза мальчика расширились от предвкушения. О чем? О чем угодно, дорогой. О любви, дружбе, сражениях, о смехе. Люди смотрели эти видения и радовались. Эх, вот здорово. Да, это было благословенное время. Люди развивались, улучшали свою жизнь и радовались. В домах из труб бежала горячая вода, а выйдя на улицу, можно было найти любую еду. Сладкие пирожки, запеченную рыбу, соки, фрукты. «Как бы я хотела все это попробовать!» Восхищенно пискнула девочка. «Расскажи, расскажи!» «Да, дорогая, я бы тоже хотела!» Кивнула женщина. «Однажды, когда я была совсем маленькой, отец дал мне попробовать шоколад. Это было самое вкусное, что я ела в своей жизни. Да вы ведь все это уже знаете, сорванцы!» Рассмеялась женщина. «Сто раз слышали!» «Ну какой он, мам?» «Сладкий, твердый и тает во рту, если подержать. И от него зубы коричневые. Фу, как от какашки! Эйда!» «Ну ты сама сказала». Дети рассмеялись незатейливой шутке, но через несколько секунд успокоились. «Но не могло уже все быть так хорошо, мам. Я даже не верю», — сказал мальчик. «Нет, конечно, были и проблемы», — кивнула женщина и подбросила в костер несколько тонких веточек хвороста. «Города королевства неспроста защищали огромные стены выше 20 человеческих ростов». «Ого! Да!» «Да. Там, где люди добывали магические штуки, было очень опасно. Там водились страшные чудовища, которые нападали на жителей королевства. А иногда они выбирались оттуда и пытались нападать на города во время магических штормов, которые назывались приливами. А еще везде были разбросаны опасные лужи и болота, в которых можно было сгинуть. Люди называли их аномалии». «Жуть какая!» — пискнула девочка. «Да прям!» — возразил мальчик. «Я бы хотел все это исследовать. Не думаю, что все эти вещи страшнее того, что есть сейчас». «Ты прав, сынок, прав. Страшнее того, что сейчас. Я даже не знаю, что может быть...» Семья помолчала какое-то время. «Но что же случилось, мам? Куда все это исчезло и почему?» Этот вопрос дети задавали женщине тоже не впервые, но раньше она не отвечала на него или отвечала уклончиво. Однако теперь, глядя на их лица, женщина подумала о том, что, вероятнее всего, ее дети будут последним поколением в этом мире. Вспомнила о бушующих на плато смерти ураганах, сдирающих плоть с костей и рвущих немногих оставшихся в живых людей на части. Вспомнила про огромные приливные волны, слизывающие все больше и больше береговой линии с каждым годом. Вспомнила о последней зиме, продлившейся 4 года, когда из-за невероятного мороза погибло больше 1000 людей из их тейпа. Вспомнила она и про все остальное. Землетрясение, исчезновение воздуха во многих областях, яд, разлитый вокруг мертвых гор, гибнущие миллионами и миллиардами растения и животные. Пустыня, год за годом поглощающая огромную часть материка, озлобленных, диких и голодных грифонов, последних, которые теперь охотились на людей по всему континенту. На людей, последних из своего рода. Столько горя, столько смерти. Столько ужаса она повидала за свою недолгую, и не скажешь, что ей всего 22 года жизнь. «Случилось то, что случилось, сын. Наши предки решили уничтожить сумрак и те опасные зоны, о которых я рассказывала. Они знали, что он расползается, захватывает новые земли, и решили предотвратить это. Но что-то пошло не так». «Что?» «Магия была рождена сумраком и оказалась слишком сильно сплетена с нашим миром. И когда наши предки уничтожили сумрак, они уничтожили и магию, и это повлекло за собой все остальное». «Неужели не было другого решения проблемы?» Насупившись неожиданно взросло, спросил мальчишка. «Неужели нельзя было что-то придумать?» Женщина грустно покачала головой и почувствовала, как по ее щекам текут слезы. Слезы по утраченному миру. Боги, она столько раз спрашивала отца и мать, почему они так поступили. Столько раз она задавала тот же вопрос, который сейчас задал ей собственный сын. И всегда слышала один и тот же ответ. «Мы пытались вернуть людям их мир, дочка». «Вернули, сволочи», — прошептала она, чувствуя в душе горечь обиды на своих родителей. «Что?» — переспросила девочка, но женщина не успела ответить. Со стороны входа в пещеру послышался шум. «Кто там?» Подхватив лежащее рядом копье и отодвинув детей себе за спину, выкрикнула женщина. «Райла, это я! Муж! Слава богам!» В круге света костра появился мужчина. Высокий, худой и жилистый. В одежде, сшитой из шкур волков, черноволосый и заросший, он выглядел напуганным. «Райла, Итар, Тейла! О, боги, я успел, успел! Дайте я вас обниму напоследок!» «Что?» Услышав его слова, женщина похолодела. «Напоследок?» «Идем», — упавшим голосом произнес мужчина. «Все кончено, дорогая». Подхватив девочку на руки и взяв жену за руку, мужчина повел ее к выходу из пещеры. Райла тоже взяла сына за руку. Оказавшись снаружи, семья остановилась на скалистом уступе, тянущемся в обе стороны от их пещеры и возвышающемся над иссушенной равниной. Был день, хлестал сильный дождь, и другие семьи Тейпа, тоже выбираясь из своих убежищ, непонимающе спрашивали так неожиданно вернувшихся с охоты мужчин о том, что происходит. Вдали, где-то за пеленой дождя, зарождался жуткий грохот. Райла, посмотрев в указанном направлении, почувствовала, как у нее отнимаются ноги. «О боги, Шер, что это? Что это?» По равнине, насколько хватало глаз, ползла. Отсюда казалось, что медленно, но на самом деле скорость была колоссальной, громада воды. Сложно было представить ее объем и высоту, но точно выше скал, в которых жил Тейп. Глядя на это, Райла понимала, если такая волна добралась настолько далеко в материковую часть, у них нет никаких шансов. Их просто сметет, смоет, как листик в бурной реке. «Что это, папа?» – захныкала девочка, не понимая, что происходит. «Что это?» «Ничего, доченька, все будет хорошо», — обманул ее Шер. «Все будет хорошо». Он посмотрел на жену, прижавшуюся к нему и прижавшую к себе сына. «Я люблю тебя, Райла». «И я люблю тебя, Шер». А затем все утонуло в грохоте воды. «Не думал, что меня сможет поразить что-то сильнее прошлого видения, но это... безысходность, страх, отчаяние и уныние моей дочери, от лица которой я наблюдал за происходящим, так сильно ударили по мне, что это просто выбило меня из колеи. Я не хочу такого конца. Не хочу, чтобы все так произошло. Тебе и не придется, Шейн. Или как там тебя?» Непроглядный мрак, окутывающийся вокруг, перестал казаться таким уж безопасным. «Кто говорит?» «Тот, кто хотел бы, чтобы моя дочь не отдавала, кому ни попадя, мои артефакты. И ей бы получше выбирать себе мужа. Император?» «Можешь обращаться и так. Ты что, жив? Твое понимание реальности слишком ограничено, чтобы я мог внятно объяснить тебе свою нынешнюю персонификацию. Но если простыми словами нет, ты общаешься с моей частицей. Классно. Нет места сарказму, парень. Тебе предстоит серьезная работа с моими знаниями, которые были вшиты в программу. Честно говоря, я сильно удивлен, что твое хилое тело и слабый мозг вообще выдержали такие нагрузки. Но будем считать это хорошим знаком». «Что? Давай начинать». И меня поглотила боль. «Честно говоря, когда ты рассказал мне о том, как увидел варианты будущего, и о том, что общался с осколком сознания моего отца, я подумала, что ты свихнулся». «А сейчас?» «А сейчас убеждаюсь, что была права». Мы с Мисти стояли у подножия осколка, задрав головы. Величественное и пугающее кристаллическое образование терялось где-то в облаках, из которых капал легкий дождик. Забавно, Мисти сказала, что после контакта со светящимся шаром, действительно являющимся третьим куском программы Императора, я провалялся в отключке немногим более получаса. Но для меня прошло куда больше времени. Годы, столетия или даже тысячелетия, в течение которых голос Императора обучал меня владению сердцем сумрака. Это было непросто, и когда очнулся, я долго не мог понять, что происходит и где я нахожусь. Все события, случившиеся за последние несколько месяцев, стали для меня настолько далекими, что превратились в историю. И вот я вернулся, хотя физически никуда не исчезал, и вернулся с понятным мне решением. Я не собирался принимать совет отца и уничтожать сумрак. Усвоив знания императора, пришлось убедиться, что видение конца мира для людей было правдивым. Слишком сильно сумрак въелся в наш мир. Если его уничтожить, это повлечет за собой катаклизмы, которые уничтожат все живое на нашей планете. Да, сумрака не станет, но и всего остального тоже. У отца и матери, при всем их желании, не было полной информации, и они не смогли спрогнозировать то, что смог спрогнозировать я. Впрочем, вариант якобы Норвитца нравился мне не больше. Отдать человечество на растерзание Тахай. Ради чего? Спасти один народ, уничтожив другой? Ну уж нет. К счастью, там, где я обучался владению сердцем, времени было предостаточно. Я придумал третий вариант и прямо сейчас, едва вернувшись, собирался начать его реализацию. Конечно, чтобы полностью воплотить его в жизнь, потребуется много времени, сил, сторонников, денег и власти. Вероятно, придется свергнуть нынешнее правительство и самому стать королем, но... Все начинается с малого, верно? А то, что я собирался сделать прямо сейчас, и малым было сложно назвать. «Эй, ты вообще тут?» — ущипнула меня Мисти. «Ай!» — зашипел я, погруженный в свои мысли, не ожидавший такого. «Да, тут. Пытаюсь настроиться». «Ну-ну». Я зажмурился, почувствовал структуру осколка и начал потихоньку перебирать струны, из которых он состоял. Одну за другой я отделял и затем переплетал, связывал вместе, обрывал и придавал нужную форму. «О, святой космос!» — ахнула Мисти, когда у меня, наконец, начало получаться задуманное. Я открыл глаза и увидел, как в паре метров от нас из тончайших потоков магии, которыми я мысленно управлял, формируется человеческое тело. Нервная система, мышцы, органы, скелет, кожа. Все появлялось одновременно, и вскоре мужская фигура, лет 20 примерно, лежала на земле. Это невероятно! Выдохнула Мисти. Ты сотворил его из сумрака? Да. Прищурившись, я отыскал в кристаллической структуре осколка одной из душ Тахай, пока еще спящую. Затем заключил ее в энергетический кокон и выдернул из осколка. Миг, и пучок пульсирующего света оказался у меня на ладони. Мисти наблюдала за всем этим с немым благоговением. Опустившись на колени над только что сформированным телом, я приложил свет души Тахай к его груди. И мужчина резко вдохнул воздух, распахивая глаза. «Где? Где я?» — ничего не понимая, спросил мужчина. «Ах, ты в новом мире», — просто ответил я. «Считаешь, что теперь это твой дом?» «О боги космоса! Ты переселил его разом в это тело?» «Именно, малышка». «И ты сможешь сделать это для всех Тахай?» «Да». «А вылечить тех, кто сошел с ума?» «Этому твой отец меня тоже научил», — улыбнулся я. «Дом». Мужчина кое-как сел. «А кто ты?» Его взгляд переместился на Мисти, и глаза мужчины вспыхнули радостью. Он вскочил на ноги, пошатнулся и прижал руки к груди, склонив голову в приветственном жесте. «Императрица, вы живы? Хвала космосу!» «Где мы? У нас все получилось?» «Не все, Тахай. Далеко не все». Едва дыша, Блонди все же нашла в себе силы ответить своему подданному. «Работы еще много, но... как сказал мой муж?» Она подошла ко мне и положила руку на плечо. «Можешь считать это место своим новым домом. Вместе мы приведем его в порядок, верно, император?» «Верно, императрица», — с улыбкой ответил я. Конец книги. Читали Антон Ленёв и Ксения Строкина-Ленёва.